Пол Галлена на Амакальвер был залит кровью, которая перетекала из стороны в сторону с каждым маневром, который приходилось совершать пилоту. Галлен был построен на увеличенной базе самаритянина, и внутри него был оборудован полноценный хирургический комплекс и 20 коек для пострадавших. Каждая из этих коек была переполнена в два раза. Около трети солдат, которых они везли, были мертвы. Кьел не прекращал уговаривать ее избавиться от трупов. Но Наама бы скорее сама выпрыгнула с кормы, чем вот так вот бросила своих мальчишек. Ее форма хирурга-капитана должна была быть светло-зеленой, однако от груди и ниже пропиталась кровью. Рубиновые капельки испещряли кожу оттенка красного дерева, которая была чересчур бледной от нехватки сна и слишком многих долгих дней на медицинских вахтах. Глаза, видевшие гибель слишком многих мальчиков, отяжелели от скорби и помнили каждого из них. Мобили-медикус Галлен представлял собой тяжелую гусеничную машину, длиной и шириной со сверхтяжелый танк. Однако, в отличие от всех прочих известных ей сверхтяжелых танков, двигатель этого изрядно оставлял желать лучшего. Он обычно мог вывести раненых в безопасное место, но оставалось множество того, что могло двигаться быстрее них. Она не могла с этим ничего поделать и поэтому сосредоточилась на насущном деле. В 90 километрах от Авадона они с лейтенантом Кьелом вытащили солдата из обломков гибельного клинка, у которого взорвался двигатель. Согласно нашивкам, его звали Никс, а его юные глаза напоминали ей о собственном сыне, который нес службу за пределами планеты в 24-м полку молехских отпрысков племени. Эти самые глаза умоляли ее спасти ему жизнь. Но Наама не знала, сможет ли это сделать. Ему вспороло живот раскаленным до красна осколком снаряда, а обожженная прометием кожа сползала с груди, будто сырая глина. Однако его должно было убить не это. Данная честь должна была достаться рассеченной брюшной артерии в животе. «Он не выкарабкается, Ноама!» – закричал Кьел, перекрывая рев двигателей. «Мне здесь нужна помощь, и этот действительно может выжить!» «Заткнись, лейтенант!» – огрызнулась Ноама, наконец ухватив извивающуюся артерию. «Я его не потеряю, я смогу справиться». Блестящий кровеносный сосуд вился у нее в руке, словно враждебная змея. Галлен качнула, и ее хватка на долю секунды ослабла. «Проклятие, Ансон!» – заорала она, когда артерия скользнула обратно внутрь тела солдата. «Держи нас ровно! Троном, клятый идиот! Не заставляй меня к тебе подниматься!» «Пытаюсь, мэм!» – отозвался Ансон по воксу. «Но трудновато ехать с такой скоростью со всеми этими пробками». Сотни машин спасались от резни в Авадоне, направляясь в укрепленный лагерь, который формировался в 600 километрах к югу вокруг Луперкалии. Полки с баз на границах степей Тасхар и восточных окраинах около общинной черты уже собирались в Луперкалии, и с каждым днем подходили все новые. Все прекрасно, если исходить из того, что они так далеко продвинулись. Слухи из обрывков переговоров по Воксу и из уст раненых утверждали, что их преследовали вражеские титаны. Но Ама мало верила подобным разговорам. Было более чем вероятно, что сплетни – типичный солдатский пессимизм. По крайней мере, она на это надеялась. «Нам удастся, капитан?» – спросил Кьел. «Не задавай мне таких глупых вопросов», – бросила она. «Я занята. Сыны Гора собираются нас перехватить, да? Если это случится, я точно дам тебе знать», – сказала Наама. Она слышала от человека без рук и ног, что титаны трех легио идут их спасти, но не знала, была ли это фантазия умирающего или же правда. Учитывая то, что ей было известно о вещах, которые мужчины и женщины говорили в мгновение наивысшей боли, Наама склонялась к первому варианту. «Вернись сюда, скользкий маленький ублюдок», – произнесла Наама, вдавливая пальцы в тело солдата. Она нащупала артерию. «Я чувствую эту мелкую сволочь, но она заставляет меня потрудиться». Ее пальцы сомкнулись на разорванном кровеносном сосуде, и из медицинской перчатки выдвинулись тонкие, как волос, зажимы для шва, чтобы запечатать его. «Попался!» – произнесла она, вдавливая артерию на место при помощи искусных движений кончиков пальцев. Наама выпрямилась и удовлетворилась тем, что с угрожающими жизни мальчика ранениями пока что покончено. Подозвала субвокальной командой имплантированного санитарного сервитора. «Залатай его и покрой ожоги антисептическим гелем», — сказала она. «Я не собираюсь останавливать кровотечение только для того, чтобы он умер от проклятой инфекции. Ясно? Так, еще следи за его кровяным давлением и дай мне знать, если начнутся скачки. Понятно?» Сервитор подтвердил распоряжение и приступил к работе. Наама перешла к следующему ужасающе израненному солдату. «Так», — произнесла она, — «повоевали, да?»